Демократия. Ну так давай попытаемся указать, каким способом из аристократического правления может получиться демократическое. Может быть, это совсем просто, и изменения в государстве обязаны своим происхождением той его части, которая обладает властью, когда внутри ее возникают раздоры. Если же в ней царит согласие, то хотя бы она была и очень мала, строй остается незыблемым. Да, это так. Что же именно может главкон пошатнуть наше государство, и о чем могут там спорить между собой попечители и правители? Или хочешь, мы с тобой, как Гомер, обратимся с мольбой к музам, чтобы они нам поведали, как впервые вторгся раздор? И вообразим, что они станут отвечать нам высокопарно, на трагический лад и как будто всерьез. На самом же деле это будет с их стороны лишь шутка, и они будут поддразнивать нас, как детей. Что же они нам скажут? Что-нибудь в таком роде. Трудно пошатнуть государство, устроенное подобным образом. Однако раз всему, что возникло, бывает конец, то даже и такой строй не сохранится вечно, но подвергнется разрушению. Означать же это будет следующее. Урожай и неурожай бывает не только на то, что произрастает из земли, но и на то, что на ней обитает, на души и на тела, всякий раз как круговращение приводит к полному завершению определенного цикла. У недолговечных существ этот цикл краток, у долговечных наоборот. Хотя и мудры те, кого вы воспитали как руководители государства, однако и они ничуть не больше других людей будут способны установить путем рассуждения, основанного на ощущении, наилучшую пору плодоношения и, напротив, время бесплодия для вашего рода. Этого им не постичь, и они станут рожать детей в неурочное время. Для божественного потомства существует кругооборот, охватываемый совершенным числом, а для человеческого есть число, в котором первым из всех возведение в квадратные и кубические степени, содержащие три промежутка и четыре предела, уподобление, неуподобление, рост и убыль, делает все соизмеримым и выразимым. Из этих чисел 4 трети, сопряженные с пятеркой, после трех увеличений дадут два гармонических сочетания. Одно равностороннее, то есть взятое сотней столько же раз, а другое с той же длиной, но продолговатое. Иначе говоря, число выразимых диаметров пятерки берется 100 раз с вычетом каждый раз единицы. А из невыразимых вычитается по двойке, и они 100 раз берутся кубом тройки. Все в целом это число геометрическое, и оно имеет решающее значение для лучшего или худшего качества рождений. Коли это останется невдомек нашим стражам, и они не в пору сведут невест с женихами, то не родятся дети с хорошими природными задатками и со счастливой участью. Прежние стражи назначат своими преемниками лучших из этих детей, но все равно те не будут достойны и чуть лишь займут должности своих отцов, станут нами пренебрегать, несмотря на то, что они стражи. Мусические искусства, а вслед за тем и гимнастические, они не оценят как должно. От этого юноши у нас будут менее образованны, и из их среды выйдут правители, не слишком способные блюсти и испытывать Гесиодово поколение, ведь и у вас они те же, то есть золотое, серебряное, медное и железное. Когда железо примешивается к серебру, а медь к золоту, возникнут несоответствия и нелепые отклонения, а это, где бы оно ни случилось, сразу порождает вражду и раздор. Надо признать, что где бы ни возник раздор, он вечно такой природы. Признаться, музы отвечают нам правильно. Это и не мудрено, раз они музы. А что они говорят после этого? Если возник раздор, это значит, что каждые два рода увлекали в свою сторону. железный и медный влекли к наживе, приобретению земли и дома, а также золота и серебра, а золотой и серебряный род, не бедный, но наоборот, по своей природе богатый, вели души к добродетели и древнему устроению. Применяя силу и соперничая друг с другом, они пришли, наконец, к чему-то среднему, согласились установить частную собственность на землю и дома, распределив их между собою, а тех, кого они до той поры охраняли, как своих свободных друзей и кормильцев, решили обратить в рабов, сделав из них сельских рабочих и слуг, сами же занялись военным делом и сторожевой службой. Эта перемена, по-моему, оттуда и пошла. Значит, такой государственный строй — нечто среднее между аристократией и олигархией. Несомненно. Так совершится этот переход. И каким же будет тогда государственное устройство? По-видимому, отчасти оно будет подражанием предшествовавшему строю, отчасти же олигархии, раз оно занимает промежуточное положение, но кое-что будет в нем и свое особенное. Да, будет. В почитании правителей, в том, что защитники страны будут воздерживаться от земледельческих работ, ремесел и остальных видов наживы, в устройстве совместных трапез, в телесных упражнениях и воинских состязаниях, во всем подобном этот строй будет подражать предшествовавшему. Да. Там побоятся ставить мудрых людей на государственные должности, потому что там уже нет подобного рода простосердечных и прямых людей, а есть лишь люди смешанного нрава. Там будут склоняться на сторону тех, кто яростны духом, а также и тех, что попроще. Скорее рожденных для войны, чем для мира. Там будут в чести военные уловки и ухищрения. Ведь это государство будет вечно воевать. Вот каковы будут многочисленные особенности этого строя. Да. Такого рода люди будут жадны до денег, как это водится при олигархическом строе. В омрачении они, как дикари, почитают золото и серебро. У них заведены кладовые и домашние хранилища, чтобы все это прятать. Свои жилища они окружают оградой, и там, прямо-таки как в собственном логове, они тратятся, не считаясь с расходами, на женщин и на кого угодно других. Совершенно верно. Они бережливы, так как деньги у них в чести. Свое состояние они скрывают и не прочь пожить на чужой счет. Удовольствием они предаются в тайне, убегая от закона, как дети от строгого отца. Ведь воспитало их насилие, а не убеждение, потому что они пренебрегали подлинной музой, той, чья область речи и философия, а телесные упражнения ставили выше мусического искусства. Ты говоришь о таком государственном строе, где зло полностью смешалось с добром. Действительно, в нем все смешано. Одно только там бросается в глаза — соперничество и честолюбие, так как там господствует яростный дух. И это очень сильно заметно. Подобный государственный строй возникает, не правда ли, именно таким образом и в таком виде. В моем изложении он очерчен лишь в общем, и подробности опущены, ибо уже и так можно заметить, каким там будет человек, отличающийся справедливостью, или, напротив, очень несправедливый. А рассматривать все правления и все нравы, вовсе ничего не пропуская, было бы делом очень и очень долгим. Это верно.